43. Сумейте приблизиться чистым сердцем к нашим высотам. Луч наш сойдет на вас в утверждении вашей жизни каждого дня. Вы приносите камень для моего недостроенного храма. Учите других моему слову, и мудрость процветет, и храм новый вознесется. Не думайте, чародея я не являю, но возвожу лестницей прекрасной, во снах только явленной. Дуя ароматом с гор Тибета, мы несем весь человечеству о новой религии духа чистого. Она идет, и вы, собравшиеся для просвещения, несете камень дорогий. Явлено вам чудо создания гармонии жизни, оно заповедь новую явит миру.